Глава 11. Следующим утром я проснулась в хорошем настроении и, пока собиралась на завтрак, напевала себе под нос любимую мелодию. Со своей половины комнаты на меня злобно поглядывала Меган. Она явно не выспалась и со спутанными волосами, помятым лицом и темными кругами под глазами напоминала злую курицу. Было видно, что соседку подмывает сказать мне какую-нибудь гадость. В конце концов, она и правда не выдержала. «Хорошо вчера погуляла?» — спросила Меган своим привычным невинным голоском, только ее глаза сверкали гневом. «Ты о чем?» Я решила отрицать все до последнего, ведь у соседки не было доказательств. Благодаря Уильяму она не смогла меня поймать. «Не прикидывайся дурочкой, я видела, что ночью к тебе приходил какой-то парень», — процедила Меган. «Парень?» Я усмехнулась, отметив, что соседка не узнала Патрика. «Наверное, тебе это приснилось». Мне кажется, я услышала, как Меган скрипит зубами от бессильной ярости. «Я все видела!» – закричала она так, что задребезжали стекла. Меня ее злость только веселила. Я не стала спорить с ней, а просто пожала плечами. Меган вскочила на ноги. «Я выведу тебя на чистую воду!» – пригрозила она. «Как скажешь!» – бросила я, повесив сумку на плечо, и вышла из комнаты. Бояться мне было нечего. Ночные тренировки с Патриком мне больше не нужны. А значит, Меган не сможет меня подловить. Кстати, о Патрике. Надо было с ним поговорить. К счастью, он был не из тех, кто пропускал завтраки. И как только я вошла в столовую, сразу увидела знакомую рыжую макушку. Патрик разговаривал с одним из боевиков и выглядел вполне довольным. Наверняка мое средство от блох подействовало. Я прошла вдоль стола нашего факультета и заняла свое привычное место. «Флоренс!» – воскликнул Патрик и с беспокойством на меня посмотрел, а затем понизил голос. «Насчет вчерашнего комендант тебя не поймал?» Я покачала головой. «Какое облегчение!» Патрик сразу заулыбался. «Я переживал, что из-за меня ты попала в беду». «А ты сам-то как?» – спросила я. «Комендант вломился в душевую, но мыться ведь не запрещено. Я соврал, что сильно потею во сне, и он ушел», — рассказал Патрик. «А твоя проблема?» — уточнила я, намеренно избегая слова «блохи». «Все в порядке, спасибо тебе!» — воскликнул Патрик. Глядя на него, я тоже заулыбалась и даже запустила руку в его волосы, которые немного пахли зельем, но тут же ощутила на себе чей-то тяжелый взгляд. Глянув в сторону преподавательского стола, я встретилась глазами с Уильямом, который все это время неодобрительно на меня смотрел. Я тут же убрала руку и даже немного отодвинулась от Патрика. Рядом раздалось шуршание. «Записка!» Я взяла листок в руки и развернула. «Если ты и дальше будешь уделять Патрику столько внимания, я вас рассажу». У.Д. Ревность ректора, с одной стороны, невероятно мне льстила, а с другой веселила, поэтому я не смогла удержаться и засмеялась. На записке незамедлительно появился новый текст. «Посмотрим, как ты будешь веселиться после тренировки. У.Д. Точно! Сегодня же очередное практическое занятие с ректором. От этой мысли мое сердце забилось чаще. Пусть кроме нас в зале будет еще много народу, все же я окажусь к Уильяму чуточку ближе, чем сейчас. После завтрака я переоделась в форму и почти в припрыжку побежала к тренировочному залу. В итоге пришла одной из первых. Другие боевики зевали и лениво разминались. Мне же не терпелось приступить к занятию. Точнее, я хотела поскорее увидеть Уильяма, но в данной ситуации это было одно и то же. Зал постепенно заполнялся студентами. Пришел Патрик и занял место рядом со мной. Краем уха, слушая его болтовню, я смотрела на дверь, с надеждой вздрагивая, когда она в очередной раз открывалась. «Где же Уильям?» «Эй, ты чего зависла?» – спросил Патрик, помахав ладонью у меня перед глазами. «Да так», – пробубнила я, не отводя взгляда от двери. Патрик усмехнулся. «Все с тобой ясно». Он произнес это таким тоном, будто был умудренным жизнью старцем. Я хотела съязвить, но в этот момент в зал наконец вошел Уильям. Он, как всегда, окинул нас строгим взглядом и встал у преподавательского стола. Мы выстроились в ряд и громко его поприветствовали. «Вижу, вы уже проснулись. Это хорошо», — сказал ректор. «Сегодня у нас много работы. Будем тренировать стрельбу из лука». По залу пронесся ропот голосов. Жестом ректор его пресек. «Прежде чем осваивать сложные приемы, нужно убедиться, что вы знаете азы», — — сказал он, а затем взмахнул рукой. В дальнем конце зала появилось несколько мишеней, а у стены — луки и колчаны со стрелами. Уильям сделал неуловимое движение кистью, и пол расчертила белая полоса. «Стрелять будете с этого места!» «А теперь берите оружие!» Парни гурьбой побежали к стене и быстро разобрали луки и колчаны. Я подошла последней. Никакого опыта в этом деле у меня не было, и я чувствовала, что сегодня точно опозорюсь. А показывать себя неумехой перед Уильямом совсем не хотелось. С тяжелым сердцем я взяла лук и колчан и вместе с остальными встала на белую линию. «Кто-нибудь хочет первым продемонстрировать свое мастерство?» — спросил ректор. Высокий широкоплечий брюнет с длинными волосами, собранными в хвост, тут же поднял руку. «Хорошо, мистер Джонсон, можете начинать», — разрешил Уильям. Парень выставил одну ногу вперед, развернулся в полоборота, вытащил стрелу из колчана, натянул тетиву и прицелился. Я внимательно следила за каждым его движением, понимая, что через несколько минут мне придется это повторить. Раздался свист, а затем глухой удар, когда стрела вонзилась в мишень. Почти в яблочко. Я не удержалась и похлопала. Парень улыбнулся мне. «Что ж, ваши навыки действительно достойны похвалы», — поддержал меня Уильям. «Посмотрим, сможет ли кто-нибудь повторить ваш успех». Ректор хлопнул в ладоши. «Начинаем!» Каждый из нас встал напротив своей мишени. Я тоже заняла место с краю, чувствуя, как от волнения ноги становятся ватными. «Что там делал тот парень?» Я попыталась повторить его стойку, затем достала из колчана стрелу с алым оперением. Теперь нужно было натянуть тетиву. Я попыталась это сделать, но она оказалась невероятно тугой. Я не дошла даже до половины, а мышцы уже заныли. «Этот лук тебе не подходит?» Сзади раздался знакомый голос, заставив меня вздрогнуть. Ко мне подошел Уильям. При виде него мои губы сами собой расплылись в улыбке, но я тут же себя одернула. «Мы же на тренировке, и вокруг куча народу». «Остался только такой», — сообщила я. Вместо ответа Уильям произнес заклинание, и мой лук немного уменьшился в размере и стал легче, или мне так показалось. «Теперь попробую натянуть тетиву», — сказал ректор. Я подчинилась. В этот раз дело пошло легче, но все равно приходилось напрягать все свои силы. «Чуть подними руку», — сказал Уильям. А затем вплотную подошел ко мне, так что за спиной я почувствовала тепло его тела. Дыхание тут же сбилось. Вот так. Осторожными прикосновениями он поправил мою руку и явно намеренно погладил основание ладони. «Теперь прицелься. Только бери чуть выше, потому что стрела летит по дуге». Пальцы ректора коснулись моего подбородка, приподнимая его. Я должна была смотреть на мишень, но не могла. Перед глазами все было в тумане. Я чувствовала только, как теплое дыхание Уильяма щекочет ухо. «Стреляй», — прошептал он. Я выпустила стрелу, но вместо того, чтобы проследить ее путь, повернулась к ректору. Наши лица оказались совсем рядом. Раздался звук удара. Стрела угодила в цель. «Неплохо», — проговорил Уильям, не сводя с меня взгляда. «Но вы ведь смотрите не туда», — заметила я, имея в виду мишень. «А вот мне кажется, что я сейчас смотрю именно туда, куда нужно», — ответил Уильям. Я улыбнулась и опустила взгляд на его губы. Так хотелось подать вперед, сократить разделявшее нас расстояние и поцеловать ректора. А он словно нарочно меня дразнил, даже не думая отстраняться. Наоборот, рука Уильяма скользнула с моего плеча на спину, а затем переместилась на талию, заставляя мои щеки вспыхнуть румянцем. «Если ты сейчас же не отойдешь, я тебя поцелую», — прошептала я, слыша только биение собственного сердца. «Какая страшная угроза», — усмехнулся он. «Даже не знаю, что теперь делать». «И почему Уильяму так нравится меня дразнить?» Нашел время для шуток. Когда я уже решила привести свою угрозу в исполнение и чуть качнулась на мысках, намереваясь дотянуться до манящих губ ректора, он, наконец, убрал руку с моей талии и отступил. «Неплохо для первого раза, но вам нужно больше тренироваться», — громко сказал Уильям. Я стыдливо огляделась, ожидая оказаться в центре всеобщего внимания. Ведь прошло уже столько времени с того момента, как ректор подошел ко мне, но ошиблась. То, что показалось мне вечностью, на самом деле заняло всего минуту или две. Боевики были увлечены стрельбой по мишеням и не смотрели по сторонам. В зале раздавался только свет, свист и глухие удары. Уильям спокойно направился вдоль ряда, давая студентам советы и указывая на ошибки, словно между нами ничего и не произошло. Мне бы такую выдержку. В отличие от ректора, я никак не могла успокоиться. Руки дрожали, а внутри возникло странное чувство, напоминавшее голод. Только едой его было не утолить. «Спокойно, Флоренс. Как там говорила тетушка? Пусть голова витает в облаках сколько хочет. Главное, чтобы руки исправно месили тесто. Правильно, нужно продолжать тренировку». Я достала из колчана новую стрелу и взглянула на мишень. Первая почти попала в небольшой белый круг в центре. Действительно неплохо, но я была уверена, что могу лучше. Натянув тетиву, как учил Уильям, я послала стрелу в мишень. С глухим ударом она вонзилась на границе белого круга с противоположной стороны от первой. Опять не повезло. Значит, нужно целиться еще выше. Уильям ведь сказал, что стрела летит по дуге. Как пекарю, упорство мне было не занимать. Поэтому я повторила попытку, потом выстрелила снова и еще. Каждый раз мне казалось, что стрела должна угодить в цель, но словно заколдованная, она вонзалась в мишень в стороне от белого круга. На лбу выступили капли пота, мышцы рук ныли и отказывались слушаться, но я продолжала попытки. В конце концов, в колчине осталась последняя стрела. «Думаю, на первый раз достаточно», — сказал Уильям, остановившись рядом со мной. «У меня уже не было сил, но я не хотела сдаваться. Последняя попытка», объявила я. По времени тренировка подошла к концу, но ректор не спешил объявлять окончание занятия. Он ждал меня. Остальные боевики уже завершили стрельбу и теперь тоже наблюдали за мной. Еще полтора часа назад меня бы это смутило, но сейчас я слишком устала, чтобы переживать о чужом мнении. Привычным движением я достала стрелу, с трудом натянула тетиву, прицелилась и послала ее в мишень. Секунда, другая, и с глухим стуком наконечник вонзился в белый круг. Получилось. От радости я подпрыгнула на месте и чуть было не бросилась на шею Уильяму, но вовремя спохватилась. Ректор наградил меня аплодисментами. «Отличный выстрел! Так держать!» — сказал он. Его похвала мгновенно согрела мою душу. Я счастливо улыбнулась. «Тренировка окончена», — объявил ректор. «Вы все сегодня отлично поработали. Верните оружие на место и можете идти». В приподнятом настроении боевики потянулись к выходу. Я тоже хотела присоединиться к ним, но Уильям взял меня за локоть. «На этой неделе у студентов будут свободные дни», — сообщил он. «Можно навестить семью или сходить куда-то с друзьями». Я кивнула. «Если у тебя нет планов, то как насчет того, чтобы прогуляться по городу со мной?» — спросил Уильям. У меня чуть не открылся рот от удивления. Ректор только что пригласил меня на свидание. От неожиданности я потеряла дар речи и молча хлопала ресницами, глядя на Уильяма. Даже хотела переспросить, вдруг мне послышалось. «Или у тебя уже есть планы?» — уточнил он. «Может, собираешься опять провести время с Патриком?» При упоминании имени моего лучшего друга глаза ректора зло сверкнули. «Ревнует», — догадалась я и улыбнулась. «Прекрати цепляться к Патрику», — попросила я и в который раз повторила. «Мы с ним просто друзья». В ответ Уильям фыркнул, но ничего не сказал. «А планов у меня нет, я полностью свободна», — тихо проговорила я, «и с радостью прогуляюсь с тобой по городу». Ректор кивнул с довольным видом. «Тогда встретимся в 11 у главного портала», — сказал он. У меня на языке вертелся вопрос, но я все никак не решалась его задать. Только когда Уильям уже собирался уходить, я осмелела и выпалила. «Это свидание?» — ректор удивленно поднял бровь и ухмыльнулся. «Не понимаю, о чем ты?» — насмешливо сказал он. «Я просто буду сопровождать тебя в целях безопасности. Ты ведь единственный пекарь в академии. Вдруг кто-то решит похитить такого ценного специалиста?» Я хотела кинуть Уильяма чем-нибудь тяжелым за его шуточки и принялась оглядываться в поисках подходящего предмета. Ректор воспользовался ситуацией и смылся из тренировочного зала. «Вот же, вечно надо мной подшучивает!» Хоть внешне я и была возмущена, по груди разливалось приятное тепло. Уильям пригласил меня на свидание. Я радостно выпорхнула из тренировочного зала и зашагала по коридору. В моем воображении тут же стали возникать романтические картины. Вот мы гуляем по живописной набережной, держась за руки. Вот сидим за столиком в уютной кофейне и смеемся. А вот танцуем на городском празднике. Чем дальше, тем более свободной и смелой становилась моя фантазия. Мечты о свидании с Уильямом окрыляли. Не прошло и пары минут, как я уже представляла наш поцелуй на фоне заходящего солнца. Образ был таким ярким и манящим, что я невольно остановилась и коснулась губ кончиками пальцев. В тот раз в кабинете все произошло слишком быстро. Я даже толком не успела запомнить своих ощущений. Воришка поцелуев. В моей голове зазвучали наполненные нежностью слова Уильяма. Оказывается, его голос мог быть мягким, а не строгим и властным. Как бы мне хотелось, чтобы ректор прошептал мое имя таким же тоном. Хотя нет, лучше не надо. Иначе я точно сойду с ума и потеряю остатки самообладания. И вообще, тогда я поцеловала Уильяма первой, значит, в этот раз его черед. Правильно. Буду ждать, пока ректор сам проявит инициативу. Может... Только слегка его подтолкну. Надену что-нибудь эдакое, чтобы он глаз не смог отвести. Так, стоп. Почему я сразу об этом не подумала? В чем мне пойти на свидание с Уильямом? Стоило вспомнить о главном, как мечты уступили место панике. На первом свидании я должна выглядеть безупречно. Забыв об учебе, я побежала в свою комнату, чтобы немедленно провести ревизию гардероба. В ночь перед свиданием я плохо спала. То боялась опоздать, то волновалась из-за наряда, то думала об Уильяме. В итоге я проснулась с первыми лучами солнца и просто лежала в кровати, глядя в потолок. Хоть бы этот день прошел так, как я мечтала. Когда приблизилось время завтрака, я встала, привела себя в порядок в ванной и переоделась в свое любимое платье. Сначала я думала надеть один из вечерних нарядов, которые подарил мне Уильям, но потом поняла, что это будет выглядеть неуместно. Все-таки у нас по плану прогулка по городу, а не посещение театра или королевского бала. Поэтому я остановилась на проверенном варианте – красивом голубом платье с вышивкой по подолу. Пусть оно и не новое, зато хорошо сидело по фигуре, и я не раз получала комплименты, когда его надевала. Я повертелась перед зеркалом и поймала полный презрения взгляд Меган. Кстати, о ней. Мне не хотелось, чтобы соседка испортила мое первое свидание с Уильямом. Нужно было разузнать о ее планах. «Ты сегодня поедешь домой?» Как бы невзначай спросила я. «Тебе-то что?» — фыркнула Меган. Я пожала плечами, стараясь выглядеть беззаботной. «Просто подумала, вдруг нам в одну сторону», — сказала я. «Нет, мне с тобой не по пути», — отрезала она и отвернулась. Ну и отлично. Самым страшным кошмаром для меня было бы столкнуться с Меган во время прогулки. Хорошо бы она и правда отправилась навестить родню и не мозолила глаза. Чтобы не вызвать подозрений, я не стала больше задавать вопросов, а отправилась на завтрак. В обеденном зале сегодня было оживленнее обычного. Еще бы! Наступили первые свободные дни с начала учебного года, и студенты были в предвкушении отдыха. До меня то и дело доносились обрывки разговоров о поездках, званых обедах и прочих развлечениях. За столом боевого факультета тоже было шумно. Парни весело переговаривались друг с другом, шутили и смеялись. Все сегодня пребывали в хорошем расположении духа. «Отлично выглядишь», — похвалил Патрик, когда я села рядом с ним. «У тебя сегодня свидание, что ли?» Он сказал это в шутку, но невольно угадал. Я покраснела. «Да ладно!» — воскликнул Патрик, перекрикивая шум разговора. Пришлось шикнуть на него. «У тебя свидание? Серьезно? А с кем?» Я ничего не сказала, но само мое молчание послужило ответом. «Да ладно!» — снова воскликнул Патрик и повернулся к преподавательскому столу. Я схватила его за плечо и развернула обратно. «Ты что делаешь?» — шепотом закричала я. «Не вздумай пялиться на ректора!» «Ладно, ладно!» — примирительно сказал Патрик. «Просто любопытно!» «Ты и он, вы как?» Он задумался, подбирая подходящую метафору. «Как пирожок и кисель». Я расхохоталась. «Ну и сравнение», — сказала я сквозь смех. «Ты такая добрая, мягкая и домашняя. Совсем как пирожок», — объяснил Патрик. «А ректор весь такой строгий, суровый и сложный». «Впервые слышу, чтобы кто-то говорил такое о киселе», — сказала я. «Просто он мне не нравится», — признался Патрик и тут же добавил. «В смысле кисель, а ректор хороший мужик». Я усмехнулась и украдкой посмотрела в сторону преподавательского стола. Уильям разговаривал с деканом целителей, но как только почувствовал мой взгляд, повернул голову в мою сторону, и его губы тронула мимолетная улыбка. Но этого хватило, чтобы наполнить сердце нежностью. Скорее бы уже на свидание.